Сам же Дэвид уже обдумывал, что скажет своим друзьям из МИ-8. Если вывалить на них всю ту информацию, что сегодня поведала Гермиона, то к нему самому могут начать приглядываться с нехорошими намерениями. Впрочем, для отвратительного настроения у мужчины имелась еще одна причина. Дэвид подозревал, что с его дочерью уже успели что-то сделать. Уж очень сильно поменялось ее поведение. Появились совершенно несвойственные ей выражения, поступки и мысли. Списать все на влияние общества, в которое она попала, не выйдет. Во всяком случае, отворачиваться от человека, что ей изрядно помог и спас жизнь, еще пару лет назад ей в голову бы точно не пришло. Учитывая же все те события, что происходит в обществе волшебников, о которых рассказала Гермиона, в душе Дэвида крепла уверенность в том, что кто-то решил использовать его дочь в своих целях. Причем, они весьма далеки от благих. Не так, хмыкнул Сириус, после того, как в очередной раз умудрился выбить из меня дух простым ступифой. В какой-то момент Блэк решил начать меня натаскивать в рамках того, что имеется в школьной программе с 1 по 7 курсы. Как только я пришел в норму, мужчина потащил меня в тренировочный зал, где принялся детально объяснять принципы создания этих заклятий, а затем и их правильного, на его взгляд, применения. На резонный вопрос «Зачем?» последовала долгая лекция о том, что за трупы волшебников можно и на реальный срок в Азкабан загреметь. Потому применение полностью боевых заклятий не всегда оправдано, особенно против школьников. Увы, но спорить с этим было глупо, и, признав правоту Блэка, я принялся за дело, раз за разом повторяя одни и те же заклинания, поливая ими учебные манекены. О книгах по трансфигурации пришлось на время забыть, оставляя их изучение на вечерние часы, когда мне удавалось доползти до кровати полностью обессиленным. До конца каникул оставалось еще 6 дней, за которые Сириус планировал не только заняться состоянием моего организма, но и вбить на уровень рефлексов нужные навыки. «Пей», в какой-то момент прервал истязание манекенов Блэк, появившись с набором зелий. «Это еще что?» – поинтересовался я, с подозрением глядя на флаконы с янтарного цвета жидкостями. «Семейный рецепт», – хмыкнул Сириус. «Зелье переводит сознание в особое состояние, в котором ты мгновенно запоминаешь все то, что ты изучаешь и делаешь. Особенно хорошо оно помогает формировать рефлексы». Хмыкнув, я выпил содержимое всех трех флаконов, после чего вернулся к издевательству над манекенами. А еще через полчаса, когда разум затуманился, а окружающая реальность стала восприниматься весьма странным образом, Блэк принялся за меня всерьез. Из наступательных заклинаний Блэк заставлял меня отрабатывать флиппинда, ступифай экспеллиармус, петрификус тоталус и конфринга. Из щитовых, различные версии противоисемийной разработки Блэков, протергис, противофлипи, противоконфри и противоноксер. Последнее так и вовсе понравилось мне тем фактом, что создает не просто щит, а черный туман, скрывающий фигуру применившего это заклятие мага. Остальные защитные заклинания являлись разновидностью классического, но с прибавкой дополнительных эффектов. Например, тот же противофлипи не просто отражает удар в противника, но и направляет в него достаточно мощную волну из сжатого воздуха, благодаря чему враг, если он допустил ошибку и подошел слишком близко, рискует быть сбитым. Щит с добавкой ноксер стягивает в себя из окружающего пространства энергию света, формируя для окружающих совершенно темную зону вокруг заклинателя. Конфри создает ответный огненный удар, а протергис формирует с противником постоянный канал, выкачивающий из врага энергию и передающий ее заклинателю. Попытка выполнить противодиаболика была пресечена Сириусом на корню. Как оказалось, это заклятие более чем требовательно как к силе мага, так и к ряду других факторов, концентрации и управлению энергиями вне своего тела. Стоит допустить ошибку, и щит превратится в тюрьму, выход из которой возможен только в одном виде – трупом. После того, как мне удалось повторить все освоенные заклинания уже не под действием зелья и не допустить ни одной ошибки, Блэк принялся за тренировки. И, надо сказать, что действовал он жестко, но качественно. Во всяком случае, уже к концу каникул мне удалось выработать собственную тактику действий против взрослого обученного мага с использованием здешних нелетальных заклятий. Куда хуже ситуация выглядела тогда, когда мы одевали экипировку для схваток без ограничения и начинали применять весь имеющийся у нас арсенал. Тут я оказывался в проигрыше с гарантией постоянно. Тело не могло пропускать через себя существенные объемы силы, из-за чего заклинания оказывались не в состоянии пробивать щиты Сириуса. Кроме того, даже при наложении на меня ускоряющих восприятие и движение заклинаний, у меня не получалось сравняться с Блэком в скорости и подвижности просто в силу моего роста. Детское тело, увы, не способно соперничать со взрослым в длине шага. «Ну, что я могу сказать?» — хмыкнул Сириус. «После завершения очередной тренировки, с большинством школьников ты в состоянии справиться. С первого по пятый курсы, если судить по тому, каким было мое поколение», — с усмешкой добавил Блэк. «А вот со взрослыми волшебниками связываться тебе не стоит ни при каких обстоятельствах. Разве что удивить чем-то и бежать. Причем, как можно быстрее. Я уже понял это. Уж столько раз ты вытер пол этого зала моим самомнением», — покачал я головой. «Можно сказать, что мне теперь кажется, будто бы мое новое имя – Ущербный. Не все так плохо», – махнул рукой Сириус. «Если смотреть на вещи трезво, то ты, даже имея память прошлой жизни, вполне неплохо развит для ученика третьего курса. Исходи из этого. Тебе напомнить, кто наши враги?» – поинтересовался я. «Поттеры, Риддл, Дамблдор, неизвестно кто из министерства. Тебе не кажется, что им будет плевать, какой курс я закончил?» «Я бы так не сказал», — усмехнулся Блэк. «Риддлу на тебя плевать и довольно давно. Он еще в первой половине 80-х вернулся с того света и чувствует себя более чем отлично. Собственно, именно он меня и вытащил из Азкабана, если быть откровенным. Дамблдор, судя по всему, играет в свои игры, но как только ты стал моим вассалом, ему стало необходимо избавиться от меня, чтобы безнаказанно связываться с тобой. А история с Доппельгенгером, ну, учитывая, что ты и без того идешь по его плану, хоть и с нюансами», — хмыкнул Сириус, «не забывая и дальше демонстрировать на занятиях посредственный уровень, чаще делай глупое лицо». «Сириус, не смешно», — покачал я головой, — «совершенно не смешно. Ты понимаешь, что он может в любой момент меня прихватить в коридоре и выпотрошить мозги?» «Не может», — покачал головой Блэк, — «иначе бы сделал. Видишь ли, системы безопасности замка имеют привычку записывать все, что происходит в нем. Причем, существует два места хранения, одно из которых находится в отделе тайн. Если в Хогвартсе начнется беспредел, то в министерстве об этом узнают и поднимут скандал, вышлют боевые подразделения авроров. Да, дети пострадают, но беда в том, что Альбуса не станет. Дамблдор – архимаг, но он не может заменить собой войско, а именно армию туда и отправит. Все 3 с лишним тысячи авроров постоянного состава, да еще и резервистов поднимут. Добавь к этому всю аристократию, которая гарантированно присоединится, поскольку у большинства дети учатся именно в Хогвартсе. Изрядно наберется достаточно сильных волшебников. Остальные, ну, их тоже можно сосчитать, но это, считай, смазка для клинков. По этой причине Альбус никогда не обрабатывает людей в школе, да или после, да, умением красиво говорить, да, зелья, сколько угодно, их системы безопасности не засекут, однако, зелья не смогут напрямую изменить личность, не существует таких препаратов, что способны превратить Дамблдора в кумира, все делается тоньше, препараты для снижения критического мышления, правильная речь, хорошие знания психологии, глубокие познания в нейролингвистическом программировании. «Какие ты слова знаешь?» — хмыкнул я. «Эта отрасль магловской психологии появилась благодаря утечкам информации через маглорожденных и сквибов. Вообще-то», — покачал головой Блэк. «Ладно, а ситуация с Василиском? Вот тут сложнее», — хмыкнул Сириус. «Мне тут рассказали, что системы замка его не видели просто в силу того, что он являлся их частью. И, знаешь, лучше не кричи на каждом углу о том, что ты убил эту химеру. Тебя очень быстро порвут на части невыразимцы. Вот это было уже странным. Неужели меня захотят прибить просто за то, что не дал собой перекусить?» «Сириус», — покосился я на Блэка. «Что, ты убил существо, возрастом порядка 800 лет, на которое были замкнуты системы защиты нижних уровней крепости?» — покачал головой мужчина. «Если тебе хочется провести остаток дней в Азкабане, то можешь похвастаться Аврорам о своем достижении. Они оценят. То есть никому не известно о том, что это сделал я». Усмехнувшись, Блэк кивнул. «Все, что известно невыразимцам, ты и Уизли исчезли, а потом часть защит рухнула. Допросить вас обоих не дал Дамблдор. А потом из Азкабана вышел я, и все предпочли дождаться дальнейшего развития ситуации. Будь я просто твоим опекуном, Авроры уже с большим рвением потрошили бы нас обоих. Но статус сюзерена и вассала – несколько иная штука. Тут без одобрения Визингамота не выйдет подойти ни ко мне, ни к тебе, а получить его. Ну, легче Боунс уговорить станцевать стриптиз в том же зале во время заседания. Поверь, шансов куда больше. Представив себе тетушку Сьюзан, танцующую на трибуне в зале Визингамота стриптиз, я хмыкнул. Ну да, картина из области ненаучной и невероятной фантастики. В любом случае, продолжил Сириус, если у тебя что-то будет не так с головой, я это замечу и приму меры. Произнеся последнее заклинание, Том отошел от ритуального круга, ожидая результата. Лежащие в центре рисунка волосы и флаконы с кровью покрылись бледно-голубым свечением, быстро сменившимся зеленым, а затем вспыхнули. «Весьма интересно», — покачал головой Риддл, обдумывая результаты ритуала. «Барти, сколько некромантов тебе известны?» — повернулся к своему слуге темный лорд. «Хаэм, трое, повелитель», — подумав, ответил Крауч-младший. «Считайте, что здесь вмешался кто-то из них. Теперь», — кивнул на ритуальный круг Риддл, — «я в этом уверен». После того, как Блэк лично явился к нему с флаконами воспоминаний о судьбе Беллы, Рудольфуса и Робастона, Том пребывал в очень больших сомнениях. То, что узнал и увидел Сириус, выходит далеко за пределы возможностей Альбуса. Нет, Дамблдор далеко не слабак и невежда. Отнюдь. Директор Хогвартса весьма подкованный человек, скрывающий даже от своих приближенных свою истинную суть и глубину познаний магии. Однако и ему подобное не под силу. Тем более, даже не каждый мастер магии смерти способен сделать так, что не получится призвать из царства мертвых душу умершего человека. Впрочем, умершего ли, Барти, проведи проверку всех образцов, что нам принес Блэк. Нужно понять, живы ли Ли и Стринджи на самом деле, и не являлись те, кто побывал у него в особняке гомункулами со слепком личности и копией памяти. «Сделаю, повелитель», — поклонился Крауч-младший, — «что-то еще?» «Да», — кивнул Риддл. «Если окажется так, что это были гомункулы, сообщи об этом не только мне, но и Блэку. Думаю, тогда мы найдем о чем поговорить с ним». Оставшись один, Том уничтожил рисунок ритуального круга одним взмахом руки. Побывав духом, он научился многому. Часть изобретенных в тот период навыков сохранилась и после обретения плоти и крови. Используя несколько заклинаний трансфигурации, специально разработанных для ритуального направления магии, темный лорд создал новый ритуальный круг, предназначенный уже для совершенно иных целей. «Питер», — обернулся он к Петтигрю, молчаливой тенью застывшему в углу помещения. Мужчина не стал отвечать, а лишь сделал изначально оговоренное, перенес в центр ритуального рисунка обнаженную девушку лет 16. В этот раз она не являлась волшебницей. Впрочем, и ритуал не нуждался в столь весомых жертвах, а сама девица таковой тоже не являлась. «Годы назад я обещал тебе знания, Питер», — повернулся к своему слуге Том. «Что ж, я выполняю свое слово, как ты видишь». «Конечно, повелитель», — кивнул Петтигрю, — «я безмерно благодарен вам за это. Сегодня», — перебил его Том, — «мы продолжим твое обучение. Конкретно сейчас, ты увидишь, как создается высшая нежить, что навсегда будет привязана к своему создателю. Получается, что она должна быть жива изначально», — бросил взгляд на девушку Питер. «Верно», — кивнул Риддл. «Смотри и запоминай, а после ритуала я выдам тебе необходимые книги. Как только ты их изучишь, мы повторим ритуал уже вместе». «Вместе?» – удивился Петтигрю. «Вместе?» – кивнул Риддл. «Я учел свои прошлые ошибки. Мои сторонники должны иметь возможность спастись и самостоятельно. Более того, вам всем необходима надежная защита, которую я намерен обеспечить подобными мерами». В голосе темного лорда не было и тени усмешки, только уверенность в сказанном и задумчивость. Встряхнув головой, Марвелла посмотрел на девушку, после чего, кивнув каким-то своим мыслям, внес изменения в уже созданный ритуальный рисунок. «Мы поступим иначе. Первым делом, дадим тебе слугу и помощницу, более чем верную. Как только линии рисунка, выдавленные заклятием трансфигурации, окончательно приняли новую форму, темный лорд обнажил кинжал и принялся вырезать на ладонях, лбу, солнечном сплетении и стопах символы темного наречия. Затем, используя телекинез, перевернул девушку на живот и таким же образом нанес их вдоль позвоночника от копчика до шеи. «Скажи мне, Питер, что всегда рядом с человеком, от рождения и до самой смерти, Хаэм?» «Что?» – удивился Петтигрю, задумавшись. «Тень, верно, тень. Даже когда наступает темнота или свет выжигает все вокруг, тени сохраняются. Свет не может уничтожить тьму полностью, ибо в мире все построено на балансе между ними. По большому счету, это две взаимодополняющие друг друга силы. Их круговорот, баланс между ними, создает то, что принято называть жизнью и смертью. Но, что есть жизнь, это лишь миг, мгновение, наполненное событиями, мыслями, чувствами, ощущениями, и больше ничего. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только здесь и сейчас, в котором мы всегда находимся, в разных состояниях. Например, для некроманта нет разницы между живыми и мертвыми. Для мастеров смерти есть отличие лишь в форме и способе существования и не более. Слушая своего повелителя, Питер впервые задумался о глубине познаний магии этого существа. Темный лорд побывал за чертой, после которой возвращались единицы, оставляя после себя столь серьезный след в истории, что таких личностей помнит веками. Все они являлись действительно выдающимися людьми. И сейчас Петтригрю, несмотря на имеющийся перед темным лордом страх, не мог не восхищаться этим существом. Называть темного лорда человеком у Питера не поворачивался язык. Не могут быть у людей такие глаза. Не бывает у смертных алого свечения в глубине зрачков. Да и та сила, что исходит от Волдеморта, когда тот позволяет себе расслабиться, далека от присущего обычным людям. Олицетворением же границы между жизнью и смертью является тень, продолжал между тем лорд, не забывая вырезать на теле девушки все новые знаки. Стоило мужчине закончить с одним из них, как он принимался за следующий. При этом, эти угловатые, совершенно не похожие на старшие футарканалы Герун, начинали источать черную дымку, постепенно становящуюся сплошным монолитным коконом вокруг тела девушки. Однако, используя некоторые знания, можно превратить смертного человека, магла, в тень, послушную воле мастера, проводящего сей процесс, усмехнулся Том, закончив вырезать символы на теле жертвы, проведя правильный ритуал, а затем особым способом убив такого магла, можно получить тень, обладающую властью над предметами материального мира и полностью послушную воле волшебника. И сейчас вы хотите совершить? Нет, оборвал Питера Том, я лишь все подготовил. Все остальное будешь делать ты, следуя моей инструкции. Как только Барти закончит свою работу, ему тоже придется поработать, чтобы получить подобную охрану. Выйдя за пределы ритуального круга, темный лорд дождался, пока Петтигрю сделает то же самое, а затем разместил в лучах 11 лучевой звезды свечи. Жуткие на взгляд Питера, отлитые из смеси воска и человеческого жира, с фитилями, в нити которых вплетены волосы покойников. «Начнем», усмехнулся лорд, щелчком пальцев зажигая свечи. Питер мгновенно ощутил, как ритуальный рисунок наполнился плотной, циркулирующей по его линиям, энергией. Казалось, что еще немного и она вырвется на волю, сметая все на своем пути, но этого не происходило. В самом помещении стало значительно темнее, хотя светильники работали в прежнем режиме. Лишь пламя свечей выделялось в окружающей мужчин черноте. Сам Петтигрю с трудом подавил дрожь, охватившую его. У мужчины возникло ощущение, будто бы нечто потустороннее, ледяное, обжигающее холодом, дышит ему в затылок. От чувства тяжелого взгляда, буравящего спину, хотелось завыть, хоть его анимагической формой и была крыса. По лбу мужчины, многое повидавшего за свою жизнь и прошедшего еще больше, покатились крупные капли ледяного пота. Воздух в помещении теперь казался ему обжигающе холодным. «Читай», — приказным тоном произнес Риддл, и в этот же момент перед Питером появилась иллюзия в виде текста, которую Петтигрю принялся зачитывать вслух. «Аллегравитиару миму фассалия». Еще произнося первые слова заклятия, Питер осознал, что его резерв начал пустеть с невероятной скоростью. Невероятная тяжесть навалилась на плечи, а неведомая сила сдавила шею, словно бы мешая говорить, из-за чего мужчине приходилось совершать титанические усилия, дабы не сбиться. Жалкие доли мгновений, а сил уже почти не осталось. Однако, темный лорд, став рядом, положил руку на плечо своего слуги, щедро вливая в него энергию. Тело девушки, безвольной куклой лежавшей в центре засветившегося серебристым сиянием рисунка, взмыло в воздух, раскинув руки в стороны и выпятив грудь вперед. Ее глаза широко открылись, но в них Питер увидел лишь тьму, полностью скрывшую белок глазных яблок и зрачки. Лугифама Афарни Уингеры. С каждым словом, темнота все больше распространялась по гладкой белоснежной коже девушки, на которой выделялись лишь темные соски груди. Тьма, подобно щупальцам незримых тварей, захватывала каждый миллиметр тела жертвы, окутывая ее, врастая в плоть. И там, где это происходило, тело, казалось, растворялось. Вместо него формировалась тьма. Она обладала объемом и глубиной, что притягивали взгляд. Сам Питер ощущал, как по его подбородку потекло нечто горячее. Тело ломило от проходящей через него силы. Тяжелый, темный, тягучий, словно смола, обжигающий мышцы и органы, туманящий разум. Ему никогда не доводилось работать с такими объемами энергии, несмотря на то, что Питтигрю никогда не был слабаком. Однако, сейчас он едва мог стоять на ногах, выдавливая сведенной судорогами глоткой непривычные слова заклятий. Для мужчины мир вокруг исчез. Остались лишь парящие в воздухе иллюзорные слова заклинаний да тот поток силы, что он старательно удерживал в узде, не давая ему вырваться за пределы ритуального круга и уничтожить все вокруг. Лаферциам фрейхалафергия. Темный кокон, сформированный силой символов темного наречия, менялся, становясь плотнее и повторяя очертания тела жертвы. На форте хамия лекте ибегя. Стоило Питеру произнести последнее слово, как девушка исчезла. На ее месте был высокий тощий черный силуэт. Он ощущался как продолжение самого Питтигрю и, в то же время, нечто иное, самостоятельное, хотя и тесно связанное с естеством хвоста. Осознав, что мощнейший поток энергии исчез, Питер рухнул на колени, хватая ртом воздух. Жуткие ощущения присутствия чего-то нечеловеческого исчезли, оставив после себя лишь пустоту в душе анимага, источающую холод. Проведя рукой по лицу, Питтигрю увидел на ладони кровь. Мир вокруг плыл и качался, а тело горело от боли и спазмов. «Поздравляю тебя, мой друг и соратник», — произнес темный лорд, положив на затылок анимага ладонь. «Ханфэй». Мгновение, и мягкая теплая волна прошла по измученному телу Питера. Исчезли слабость и боль, а головокружение отступило. После этого мужчина смог встать и посмотреть на то, что сотворил. Тень, а хвосту стало понятно это лишь теперь, все так же стояла на месте. У нее не было источника. Никто не отбрасывал ее под светом свечей. Однако это жуткое нечто явно подчинялось Питеру. Стоило мужчине подумать о том, что она слишком велика и заметна, как тень резко уменьшилась в размерах, а затем и вовсе скользнула к ошалело замершему волшебнику, скрывшись где-то под ногами. «Осваивай свое творение и его возможности, Питер», — вывел из ступора анимага голос темного лорда, «очень скоро тебе придется использовать свою слугу в деле». Глава 14. К концу каникул я чувствовал себя выжатым лимоном, но, что удивительно, имелся и прогресс. Во-первых, в тренировках с Блэком мне удавалось держаться уже куда дольше, чем прежде. Минут по 5-10 мы точно носились по залу в подвале особняка. Во-вторых, имелся явный прирост резерва и контроля над собственной энергетикой. Заклятия обеих школ стали даваться куда легче и быстрее. Кроме того, видимо, в качестве побочного эффекта зелий, значительно улучшилась память, благодаря чему любая информация стала даваться мне куда легче. Несмотря на ограниченность во времени, мне удалось сделать изрядное количество выписок из тех материалов, что дал Кричер. В качестве ответного подарка, я, используя зачарованные перья и чертежные принадлежности, смог создать по памяти несколько переведенных на английский язык учебных пособий по привычным мне заклинаниям, ритуалистике и тренировкам для развития организма. Все это было переводом книг из «Империи дракона», по которым обучаются некроманты-боевики. Кроме того, я, по просьбе Сириуса, изготовил целый список различных артефактов. Некоторые из них мужчина передал темному лорду. Пока мы собирались усыпить бдительность одного из наших врагов и активно с ним сотрудничать, хоть и держа дистанцию. А затем, кто сказал, что мои творения не имеют в себе двойного дна? Изучив имперские материалы, Блэк пришел в натуральный восторг. Для него подобная информация действительно являлась новой и могла помочь не просто восстановиться после Азкабана до своего нормального уровня, но и стать куда сильнее. Куда хуже дела обстояли с моим шрамом и той дрянью, что в нем спрятано. «Насчет твоего лба», — вздохнул Сириус, — «когда об этом зашел разговор, я проконсультировался со специалистами и мы пришли к выводу, что если это некая мина, то, скорее всего, она имеет закладку на срабатывание при извлечении. Мы, как обычно после тренировок, расположились в библиотеке, наслаждаясь мягкостью кожаных кресел и ароматным чаем с тостами, поднос с которыми Кричер поставил на ламберный столик между нами. Хмыкнув, я покосился на Блэка. Более чем чудесно. И как эту мерзость достать из меня? Ну, можно использовать твои ткани как образец и вырастить гомункула. Потом создать амулет на базе твоей крови, имитирующий твою же ауру, и использовать его во время операции по пересадке. За счет этого удастся избежать детонации, пожал плечами Сириус, тогда шансы на успех близки к 100%. Озвученный вариант выглядел вполне реализуемым, если не иметь представления о том, какими нужно обладать познаниями, ресурсами и возможностями, чтобы все это сделать. Впрочем, насколько я помнил, в особняке Альфреда имелась более чем достойная лаборатория, но в каком она состоянии, большой вопрос. Допустим, кивнул я, а дальше что, мне самому чем грозит операция, пока не ясно, пожал плечами мужчина, надо изучить твой лоб и эту мерзость подробно, тогда будет ясно, насколько все сложно. Это уже более реальный расклад, если быть честным. Как правило, артефакты подобного типа действительно срабатывают, покидая ауру носителя или некую зону с определенным типом энергии. Гомункул и амулет позволят избежать немедленной детонации, а потом, я уже буду далеко. И когда это возможно? Не раньше лета, ответил Блэк, делая глоток чая. Нужные специалисты приедут в Лондон только в этот период. Они где-то преподают, сделал я логичный вывод, учитывая, что все известные мне учебные заведения дают своим сотрудникам отпуск с 24 июля. Да, в Лиссабонской высшей академии целительства и химерологии, кивнул Блэк, собственно, это заведующий кафедрой практической химерологии. Сурово, хмыкнул я, осознав, насколько серьезного человека решил подключить к решению вопроса Сириус. А что он захочет в качестве платы? Про это уже можешь не волноваться, оскалился Сириус, данный вопрос оговорен. Блэк, нахмурился я, глядя на своего собеседника, ты и без того мне более чем ощутимо помогаешь, а в мире бесплатно ничего не дается. Верно мыслишь, кивнул Сириус, в качестве платы я отдам ему парочку артефактов, что использовались дядей Альфредом в его опытах, и журнал исследований по выращиванию человеческих органов с заданными параметрами. Для Кристины это будет более чем весомая плата. Кристины, опешил я, это она? Да, кивнул Блэк, между прочим, весьма милая особа. Взгляд мужчины затуманился, намекая о том, в каком ракурсе и в каких позах он готов воспринимать заведующую кафедрой прикладной химерологии. Сириус, пускай она меня посмотрит, вынет мину из головы, а потом наслаждайся ее милотой сколько угодно. Хорошо, вот поганец, хмыкнул Блэк, испортил все впечатление. И еще, вздохнул я, есть одно дело, достаточно личное. Ты уже успел кого-то сделать мамой, оскалился Блэк. Нет, покачал я головой, если бы, мне надо побывать у могил родителей. Сириус некоторое время молча смотрел на меня, после чего хмыкнул. Я не поверю в то, что ты собираешься положить там цветочки и пустить слезу. Спорить с мужчиной я не стал, лишь молча кивнув. И не скажешь зачем, усмехнулся Блэк, ну, твое дело, когда тебе нужно это сделать, до отправки в Хогвартс. Покачав головой, Сириус посмотрел в окно, за которым жил ночной Лондон. Собирайся, мы отправимся сейчас. Превратить могилы Лилии Джеймса Поттера в тайник было единственным способом надежно спрятать мантию и некоторые другие вещи. Во-первых, если что-то произойдет с Блэком, то в особняк на Гримма я уже не попаду. При смерти последнего мужчины в семье он самоуничтожится. Кто бы что ни говорил, но женщины в магической Британии не наследуют и могут являться лишь регентами, если есть несовершеннолетний ребенок мужского пола. Учитывая ситуацию в семье Блэк, наследника просто нет. Системы безопасности и артефакты не примут никого, в ком течет меньше крови этих потомственных темных магов, чем должно быть у прямых потомков по мужской линии. Уж как определяется почти разумным зданием эта принадлежность, я не представляю, но факт есть факт. Следовательно, в доме Сириуса оставлять мне ничего, включая деньги, попросту нельзя. Если накопленные за счет нелегальной торговли в Хогвартсе средства я уже отнес в банк, где их пересчитали и описали, то с мантией и некоторыми другими артефактами, что помогут мне выжить в случае беды, такой вариант не подходит. Исчезни, Сириус, ушлые коротышки тут же загребут себе все, что смогут, а меня удавит. Во-вторых, в случае смерти Блэка, могила родителей – единственное место, куда гарантированно никто не сунется. Никому в голову не придет, что подросток, воспитанный простецами, способен совершить подобное, превратить место упокоения в тайник. Можешь делать все, что захочешь, но не смей превращать их в нежить, предупредил меня Сириус, одарив тяжелым взглядом. И не собирался, пожал я плечами. Хорошо, я пройдусь к коттеджу, где они жили. Осмотрюсь, тяжело вздохнул Блэк. Мужчина выглядел мрачным и задумчивым. Его глаза, казалось, заледенели, застыв в неподвижности, а голос пробирал своей безжизненностью. Складывалось впечатление, что сейчас рядом со мной стоял не потомственный темный маг и боевик, а высший лич. Это ощущение усиливалось из-за того, что от Сириуса тянуло чем-то ледяным, тяжелым и липким. Молча развернувшись, Блэк направился куда-то в сторону поселка, а я остался один, на заснеженном кладбище. Лишь хруст снега под ногами Сириуса нарушал ночную тишину, в которой не было ни пения птиц, ни шума ветра. Я же стоял перед серым каменным надгробием с выбитыми на нем именами и датами жизни и смерти и не мог пересилить себя, не мог осквернить могилу тех, кто мне дорог. Нечто внутри сопротивлялось этому. Смешное, но на чужие могилы мне было плевать, а тут, наверное, именно по этой причине обучаться на некроманта в империи брали лишь тех, у кого нет семей. Кому плевать, здесь и сейчас во мне боролись две личности, прежний я, Айзек Кларк, у которого никогда не было семьи, и я, Гарри. Сплав этих двух личностей теперь разрывался изнутри. Поттеру всегда хотелось обладать семьей, отцом и матерью, а не наблюдать годами чужое счастье, пусть и сдобренное желанием помочь приемышу. Кларку уже не было никакого дела до семьи, которой он никогда не видел и не знал. Две личности, имеющие на этот вопрос совершенно разные взгляды, тяжелый и мрачный Айзек и грустный, наполненный горя у Гарри. С одной стороны, мне было невероятно жаль этих людей, что погибли в чужих политических играх, а в другой – тайник. Мне нужен тайник, это залог моего выживания. Опустившись на колени, я провел рукой по ледяному камню, ощущая холод могилы, в которой лежат те, кто умер совсем молодыми. Их нерастраченная жизнь, нереализованные желания и мечты, их судьба, что должна была сложиться иначе, сейчас стояли перед моими глазами. Психометрика. То, что присуще всем, идущим путем магии смерти. Это одна из тех черт, что приобретается некромантами, становясь силой и проклятием. Именно она сейчас взбесилась, считывая несбывшиеся и сводя меня с ума от нахлынувших потоков информации. Сцены семейной жизни, горя и радости, любви и разочарований. Все это разом пролетело перед моим разумом, опаляя его призрачными эмоциями, чувствами и желаниями покоящихся тут людей. «Простите меня, мама и папа», вырвалось у меня, «я прошу прощения, что тревожу вас, ваш покой и ваше забвение. Я плохой сын, не такой, каким вы хотели бы меня видеть, но иначе я не смогу выжить. Вы умерли, спасая меня. Я выживу, чтобы ваша смерть не была напрасной. Я отомщу всем, кто виновен в вашей гибели. Найду всех и каждого и вырву их сердца. Но сейчас я слаб, и мне нужна ваша помощь. Мне нужно убежище для вещей, и только здесь я могу надеяться на его безопасность. Простите меня». Опустив руку и не обращая внимания на холод, я разгреб ладонью снег, добираясь до земли. Затем прикоснулся к ней, стараясь ощутить максимально полно, а затем направил свою волю вниз. Аффершилайс. Между мной и плитой возникла небольшая дыра, быстро увеличивающаяся в размере. Стоило ей достигнуть диаметров четверть фута, а в глубину порядка полутора футов, как я прекратил действие заклятия, а затем опустил туда контейнер-изолятор. Руфус Серикта. Заклинание зарастило прореху в земле. Я же, оглядевшись, хмыкнул и произнес следующее заклятие. Муфас Серифари. Снег вокруг взлетел в воздух, а затем ровным слоем улегся как на землю возле могилы, так и на ограду и надгробие. Тяжело вздохнув, я встал с колен и, проведя по серому камню рукой, произнес: «Простите меня». Только на выходе с кладбища тугой комок эмоций, тяжелым камнем давивший на сердце, исчез. «Ты закончил?» – уставшим голосом спросил Сириус, которого я увидел у ворот. Выглядел Блэк еще более мрачным. Правда, теперь от него не разило холодом, как от высшей нежити. Мантия и костюм, к слову, выглядели потрепанными, а в некоторых местах имелись прорехи и подпалины. «Я-то да, а ты цел?» – поинтересовался я, глядев Блэка. «Выглядишь так, словно устроил оргию с дементорами». «Почти», — хмуро ответил тот, — «в руинах не все гладко». «Ты». «Подробности дома», — оборвал меня Сириус. «Стоило нам вернуться на Гримма», — как Блэк громко выругался, а затем произнес: «Знаешь, я все не мог понять, почему дом разрушен. Ведь от третьего непростительного не бывает подобных последствий, да и шрамов не остается. И сам коттедж был в ином состоянии». «И», — подтолкнул я Сириуса, — «я проверил каждое помещение, подвал и территорию вокруг дома». Покосился на меня Блэк, принявшись расхаживать по залу, в который мы зашли из коридора с портретом удивленной Вальбурги. Это место превратили в ловушку. И мне очень повезло, что я взял твои артефакты. Если бы не они, то Блэки как фамилия точно исчезли бы сегодня. Сириус, нежить. Сразу трое личей и больше десятка инферналов, посмотрел мне в глаза Блэк. Только теперь я понял, что взгляд мужчины был ошарашенным, а сам он выглядел не только потрепанным неожиданной схваткой, но и морально раздавленным. Словно бы, ему пришлось переступать через себя, делая что-то совершенно ему несвойственное. Что там было? Завтра я схожу в семейный склеп, произнес вместо ответа Блэк, и надо перенести останки туда, Сириус. Попытался я обратить на себя внимание Блэка. Его взгляд метался по комнате, словно бы не зная, за что зацепиться. Затем глаза Сириуса замерли. Несколько мгновений мужчина стоял молча, а затем просто уселся на пол, спрятав лицо в ладони. Там были Сигнус и Друэлла, тихо произнес Блэк, сумев справиться с собой. Кто-то превратил их в нежить и оставил там. Значит, это были не гомункулы, задумчиво пробормотал Том, держа в руках лист с результатами работы Барти. Значит, против нас играет некромант. Это не Дамблдор, хмуро произнес Питер. Кто угодно, но не он. Такую силу не спрячешь. Верно, мой друг, кивнул Риддл, пытаясь понять, кто может, являясь хорошо замаскированным противником. Не спрячешь. А Ластер отпадает по тем же причинам. Он темный, боевик, но уж точно не мастер смерти. Блэк, еще смешнее, кто-то из невыразимцев. Август, повернулся к Руквуду темный лорд. Очередное совещание проходило буднично. За длинным дубовым столом сидели волшебники, что имеют не только личную силу и знания, но и влияние и власть во многих государственных структурах. Впрочем, помимо них тут находились и хозяева теневой жизни общества, торговцы информацией, контрабандисты. Все они в разные годы получили метку, а затем, стоило тому вернуться к жизни, лишились ее, но сохранили ему свою верность. Все эти люди носили черные мантии того же цвета одежды под ними. Несмотря на разницу в стилях и кроях, нечто однотипное, неуловимо схожее, объединяло их одеяние. Лишь искушенный наблюдатель, хорошо знающий психологию, мог бы догадаться, участники собрания имели стиль, похожий на единую униформу, имеющую различия просто в силу различных условий их деятельности. Исключено, покачал головой мужчина, в отделе тайн никаких движений нет. Более того, все те, кто пытается отслеживать ваше возрождение, уверены, что вы все еще не обладаете телом или вовсе покинули этот мир навсегда. Криво усмехнувшись, Том покачал головой. Впрочем, сам он уже начинал сомневаться в верности и благонадежности Руквуда. Невыразимец и раньше был весьма странным человеком с мутными мотивами. Теперь же он и вовсе вызвал изрядное количество вопросов и серьезнейшие опасения. Собственно, именно из-за этого он почти не участвовал в редких заседаниях ближнего круга. Нынешнего, понятное дело, большинство старых кадров лежат в могиле, а единицы выживших все еще лечатся после Азкабана или находятся там же, ожидая освобождения. Впрочем, после побега Лии Стринджи, это стало серьезной проблемой. Порой Том даже задумывался о возможности попросту уничтожить тюрьму, но от реализации сего желания его останавливали осторожности, давно продуманные и начавшие реализацию план, рассчитанный на несколько десятилетий. Стоит допустить подобную ошибку, поддаться секундному гневу, как все полетит под откос. Терпение. Именно ему научился Риддл, став духом, лишенным тела. Оно помогло научиться выживать в новом состоянии. И именно оно дало возможность обрести тело, а затем и получить свободу для своего из рук целителей и менталистов, нанятых Вальбургой. Очень интересный поворот, покачал головой Том, глядя на Руквуда. Допустим, откуда же в отделе тайн появились способы контроля ситуации? И почему об этом я узнаю только сейчас? Под мрачным взглядом темного лорда Август поежился, но все так же смотрел в глаза своего господина. Впрочем, в последнем Риддл уже давно сомневался. Подними списки всех известных отделу тайн некромантов страны, и проверь, где они были в период между побегом Лестринджи и до момента их появления на Гримма. Уилкарт повернулся к другому волшебнику Том, аналогичным образом собери информацию по линии ДМП. Нам надо найти того умника, который решил влезть в наши дела. «Сделаю, повелитель», — кивнул тот, хотя, после побега Лии Стринджи, и так проверялись потенциальные помощники. Основной упор делался именно на некромантов во время поисков. «Весьма интересно», — кивнул темный лорд. «Подробности», — ухмыльнувшись и бросив победный взгляд на Руквуда, Уилкард достал стопку листов и принялся зачитывать имеющийся там текст. Подозрения вызвали трое. Дэвид Буше, выходец из Франции. На текущий момент его ищут. Он выпал из-под контроля Аврората за трое суток до побега и по сей день не найден. Возраст – 104 года. Основная специализация – боевая некромантия. Собственно, он отставной сотрудник французского отдела тайн, а у нас проживает с 76-го. Формально – покинул страну по политическим мотивам. Реально, являлся осведомителем Магловской военной разведки Великобритании. С ними он сотрудничал весьма плотно, но после переезда был вынужден прекратить свою работу на них и осесть в тихом уголке. Но, опять же, это сугубо формально. ДМП и отдел тайн сейчас пытаются выяснить, известно ли что-то о нем военной разведке, но пока результатов нет. Дальше. Николас Фергюсон, 92 года. Пропал без вести за месяц до бегства Лестринджи, не найден по сей день. Третий. Игнатус Пивереллу, сотрудник отдела тайн, возраст, 911 лет, не появляется на месте службы более года. Август. Повернулся к Руквуду темный лорд. О том, что в отделе тайн есть Пивереллу, мне не было известно, покачал головой мужчина, напрягшись и бросая взгляды по сторонам. Возможно, кивнул Том, Пивереллу, не та личность, что будет афишировать свое присутствие. Но, в следующее мгновение Барти и Питер метнули в попытавшегося подняться Руквуда костяные иглы. Большинство из них мужчина смог отбить щитами, но часть впилась в его лицо, шею и кисти рук. Почти сразу же Август рухнул на пол, не подавая признаков жизни. А допросить, поинтересовался Уилкарт, бросив на убитого волшебника совершенно безразличный взгляд. Учитывая уровень нашего противника, это была бы бесполезная трата времени, покачал головой Риддл. В стазис его. Потом разберемся, что делать с телом. Значит, нам удалось выявить главного врага? Спросил Макнир, глядя на то, как Петтигрю и Крауч-младший, используя телекинез, уносит тело Руквуда. Сильно сомневаюсь, что Пивереллу действует один, покачал головой Риддл. Скорее, он лишь член некой группы. Влиятельный, обладающий связями, материальными ресурсами и более чем серьезной магической силой. Постарайтесь выявить контакты Игнатуса. Сомневаюсь, что получится, но не стоит упускать ни одной зацепки. А что делать с тем, что успел сотворить Август? Тем более, что его смерть вызовет переполох. Вот и посмотрим, кто всполошится, жестко усмехнулся Том. Думаю, что нам таким образом удастся найти его союзников и помощников. Ну и возможных хозяев, если таковые имеются. Мне связываться с Блэком? Поинтересовался вернувшийся Барти. Да, кивнул Том. Передай ему всю собранную информацию и результаты сегодняшнего совещания, и предупреди, чтобы старался как можно реже покидать свой особняк. Терять потенциального союзника нам сейчас совершенно нельзя. А что делать с Дамблдором? Поинтересовался Макнир. В министерстве уже поняли, что он начал поднимать волну и провоцировать конфликты. Пускай с ним разбирается министерство. Что бы он сейчас ни сделал, конфликт со знатью и чиновниками ослабит его и отвлечет от нас. Покачал головой Том, нам куда важнее продолжить формировать ударные группы и развивать свою материальную базу, да и ситуацию с некромантами не стоит сбрасывать со счетов. Оглядев помещение и своих слуг, Риддл тяжело вздохнул. Предстояло сменить место проживания, перевести лаборатории, библиотеку и склады артефактов и алхимических препаратов, имеющиеся в поместье. Оставаться тут попросту опасно, неизвестно, сдал ли Август Пивереллу информацию о том, куда и зачем отправился. Это было первое собрание, на котором он присутствовал, что означало гарантирование принятия мер безопасности на случай проблем. Сам Том именно так и поступил бы на месте Руквуда. Когда большинство членов ближнего круга разошлись, темный лорд повернулся к Питеру, что-то обсуждавшему с Барти. «Как там Руквуд?» «Отлично», — усмехнулся Питер, «даже не дергается. Удивительные артефакты». «Да», — хмыкнул Том, задумавшись о Сириусе и его семье, «удивительные. Даже интересно, что еще есть в хранилищах Блэков. Готовьте Августа к допросу. Будем выяснять, что он может знать». После возрождения, темный лорд всерьез пересмотрел свою политику относительно подчиненных. Выводы, сделанные им, привели к тому, что большинство теперь понятия не имеет о всех его планах и целях, являясь исполнителями различного ранга, а наиболее надежные люди, которым он готов доверить свою спину, в курсе всего и активно участвуют в реализации всех процессов. Возвращение в Хогвартс вызывало у меня двоякие чувства. С одной стороны, здесь действительно громадная библиотека. Британцы не врут и не приукрашивают, называя ее самой большой в стране. Другое дело, что после нововведений, устроенных Дамблдором, возникает громаднейшее количество проблем. Например, острым становится вопрос тренировок в магии. Раньше можно было занимать любую пустующую аудиторию и спокойно заниматься. Если хотелось обеспечить себе отсутствие даже теоретических проблем с администрацией, одно заявление на имя декана факультета, носящее больше уведомительный характер. Однако, в этом случае приходилось действовать с большой оглядкой, ибо в любой момент мог заявиться тот же Филч и внимательнейшим образом проконтролировать то, чем занимаются студенты. Теперь ситуация поменялась в корне. Во-первых, необходимо письменное согласие опекуна или регента. Во-вторых, заявление на имя декана о необходимости дополнительных тренировок. В-третьих, искомый глава факультета может и не дать разрешение, а если и сделает это, то сам подберет помещение на свое усмотрение. Ситуацию несколько облегчали авроры, что оказались подчинены министерству и не только имели охранные функции, но и обладали правом заниматься дополнительной подготовкой с теми учениками, что изъявляли такое желание. Правда, не индивидуально, а только в том случае, если набиралась группа более 10 человек с потока. При этом имелся и возрастной ценз, старше 12 лет. Еще хуже то, что вещи студентов теперь проверяются хогвартскими домовиками вполне официально, и все, что не понравится администрации, изымается и возврату не подлежит. Правда, Сириус подсказал выход из ситуации, но его еще надо проверить. «Гарри, налетел на меня вихрь с женским голосом, стоило зайти в гостиную общежития, что у тебя произошло? Почему на месте дома развалины?» «Спокойно, едва смог я оторвать от себя Гермиону. Во-первых, с чего такая реакция? Насколько я помню, ты со мной больше месяца вообще не разговаривала. Во-вторых, что ты делала в Литтл-Уингинге? В-третьих, что тебе вообще от меня надо?» Грейнджер, удивленно уставившись на меня, фыркнула. «Поттер, ты, я о тебе беспокоюсь, вообще-то, я заметил, не удалось удержаться мне от колкости, в конце прошлого семестра так волновалась, что забывала поздороваться. Я, Гарри, прости», вздохнула девочка, тут же переходя к претензиям, «я... просто ты не обращал на меня внимания и вообще не думал со мной о чем-то советоваться. Так нельзя, друзья себя так не ведут. Хм, Гермиона», фыркнул я, вспомнив некоторых девиц из прошлой жизни, «вас, девушек, этому специально учат? Или вы с рождения обладаете данным навыком, на уровне качества передается генетически?» «Ты о чем?» — напряглась Грейнджер. «Что передается? Умение выставлять виноватыми в ваших поступках кого угодно, кроме вас самих?» Пожал я плечами, хотя, вы еще умеете сделать из ничего еще одну вещь, скандал. Наличие причины или повода не является обязательным. Поттер, возмутилась Гермиона под смешки наших одногруппников. 13 лет уже как Поттер, пожал я плечами, и даже имя имею, Гарри. Что дальше? Ты невыносим. Возмущенно ткнула пальцем мне в грудь девушка. Отвечать на это высказывание я не посчитал нужным. В любом случае, Грейнджер себя уже показала. Причем, далеко не с лучшей стороны. В тот момент, когда мне стало известно о смерти приемной семьи, девушки рядом не было, и, пускай, она не знала о произошедшей трагедии, сам факт того, что в купе я ехал с Браун, а не с ней, говорит о многом. Отправившись в спальни, отведенные для мужской части факультета, я закрыл дверь перед носом продолжавшей бушевать Гермионы. Надо сказать, что реакция окружающих ее, судя по всему, не волновало в принципе. Зря, очень зря. Репутация – это очень важная штука. Ее крайне сложно заработать и очень легко потерять, особенно в небольших социумах, где все завязано на личные знакомства и связи, формируемые из поколения в поколение. В спальне уже находился Невилл, успевший проскочить сюда до того, как в гостиной начался бесплатный концерт. Мальчик раскладывал в стоящей у его кровати шкаф свои вещи, бросая на меня насмешливые взгляды. «Семейная сцена?» — не скрывая ехидства, спросил Лонгботтом, кивнув на дверь. «Спасите меня силы от такой семьи», — покачал я головой, рефлекторно сделав универсальный защитный жест, из-за чего Невилл рассмеялся уже открыто. «Кстати, а что у тебя с Браун такого произошло?» Этот вопрос следовало прояснить сразу, дабы не нарваться на проблемы с достаточно адекватным подростком. Портить с ним отношения, возможно, на долгие годы, мне совершенно не хотелось. Для социума британских магов это весьма опрометчивое дело. «В смысле?» — напрягся Лонгботтом. «В начале каникул она ехала со мной в купе, а тебя не было, пожал я плечами, да и вела себя, кокетливо, скажем так, вот значит как, покачал головой мальчик, помрачнев, а ты, а я узнал, что погибли мои опекуны, Нев, мне не до девочек, мрачно хмыкнув, Лангбактом посмотрел на дверь, мда, Лаванда, Нев, если у тебя есть планы, я соваться не буду, мне портить с другом отношения ради бегающей туда-сюда девицы совершенно не хочется, да, махнул рукой подросток, зачем она такая мне нужна, только отвернулся, уже к другому побежала, тоже мне, подруга, между нами мир, спросил я, протягивая парню руку, мир, скрипел ответ рукопожатием мальчик, если она продолжит, ну, тебе решать, нет, покачал я головой, мне такие девочки не нужны, еще отравит, если выгодным посчитает, решив скользкий момент с Лангбаттомом, я принялся раскладываться сам, благо, хогвартские домовики уже доставили сундук и сумку в спальню, однако, мне в этом благом деле помешал Перси, вошедший в комнату, Поттер, тебя МакГонагалл ищет, так я никуда не девался, ну так жди тут и ничего не раскладывая из вещей, а что случилось, поинтересовался я, уже начиная подозревать в чем дело, твой сундук не смогли проверить, хмыкнул староста, потому она лично проведет досмотр, готовься, в этот момент в помещение вошли МакГонагалл и Филч, госпожа декан выглядела мрачно, а вот Филч демонстрировал неожиданное для него спокойствие, мистер Поттер, произнесла МакГонагалл, подойдя ко мне, судя по виду спальни, вы еще не открывали сундука, именно, кивнул я, не открывал, домовики не смогли проверить его на предмет запрещенных к провозу в школу вещей из-за чар, которые вы на него наложили, нам необходимо осмотреть его и удостовериться, что вы соблюдаете устав и приказ руководства, мрачно произнесла декан, откройте сундук, конечно, кивнул я, выполняя требования женщины, весь вид декана говорил о том, что ей самой не слишком нравится происходящее, но, видимо, прямого приказа Дамблдора она не может ослушаться. Женщина, между тем, подошла к сундуку и принялась изучать его содержимое. Там же, учитывая расширенное пространство, имелось сразу 4,5 куба объема, заполненного моими личными вещами, учебниками, конспектами, ежедневниками с выписками из библиотечных книг, запасами ингредиентов для зелий, хоть и в рамках учебной программы, просто, я брал их втройне, поскольку планировал заниматься самостоятельно.